420, — спокойно сказал он, и получил свои деньги, и сбросил тюк с саней, и уехал. Тюк оказался тяжеленным. Я втащил его в дом и развернул трясущимися руками. Отвратительное зловоние, тронутого разложением мяса, распространилось по комнате. 6 сырых, скользких шкур лежали передо мной. Моя мечта начала пропитываться зловонием. Однако вовремя явился Сысоев и спросил, празднично улыбаясь: «Ага, принесли? Ну, видишь, Шалч, я ему, дурню, полчаса втолковывал, где ты живешь. Ну вот, значит, теперь понеслась. Теперь просолить надо, а не то погниют». И ушел. Я провозился целый вечер, раздобывая соль, присаливал, упаковывал покомпактнее, наконец скатал, обмотал какими-то тряпками, веревкой подержал на весу, страшная тяжесть, и уволок в кладовку. После долго мыл руки и проветривал комнату. Настроение немного сникло, но надежды все еще бушевали во мне. Все это происходило именно так, как я описываю. Нет ли у вас ко мне недоверия? Мне и самому иногда все это кажется придуманным, настолько я выгляжу суетным и малосимпатичным. Я что, не умел тогда относиться к лишениям с равнодушием и стойкостью? И благородная гордая отрешенность не покрывала моего розовощекого лица? Неужели я и впрямь был так жаден и завистлив, и внешнее убранство играло такую роль в моей жизни? Особенно тяжелы были последние дни перед отправлением к мифическому калужскому скорняку. Теперь я думаю, что несоответствие межнищенскими обстоятельствами, в которых мы все, и особенно я, находились в том трудном 50-м году, и открывшиеся вдруг возможности, их головокружительная близость, все это и вызвало во мне позорную, на нынешний взгляд, лихорадку. Но легко судить себя того из нынешних благополучных времен. Это вздорное занятие я оставляю читателю, а сам тороплюсь навстречу Сысоеву, как и договорились, однажды в субботу после занятий в самых последних числах марта. Он подъехал на тракторе, свежий и улыбчивый, а я, тем не менее, всю ночь не сомкнул глаз и теперь был бледен. Но я лихо вынес из своих тайников драгоценный, непомерно тяжелый сверток. Трактор должен был подвезти нас 2,5 километра по чудовищной весенней грязи до большой дороги, и он повез. Мы выгрузились в назначенном месте и устроились в ожидании какого-нибудь попутного грузовика, так как никаких других средств передвижения тогда не существовало. Дорога эта была далеко не из главных, поэтому путешественники могли рассчитывать лишь на чудо. Часа через 3 налетели ранние сумерки. Дорога была пустынна. Слава Богу, в моем непробиваемом было тепло, а Семену Алексеевичу в его добротном становилось неуютно. Он пританцовывал, а я стоял, прислонившись к столбу, и оба мы молчали. Не знаю, о чем думал он, я же смаковал в своем воображении уже заученную наизусть картину. Вот я привычно и легко облекаюсь в кожаное пальто. На мне кепка светло-серого материала. Представляете? Черное кожаное пальто и светло-серая кепка. Ну, еще какое-нибудь непременное кашне. Я медленно иду по московскому тротуару, распространяя тревожащую толпу благовония. Да, я иду. Вы спросите, и что же? А ничего, я просто иду. Наконец, когда сумерки начали густеть, невероятный попутный грузовик, набитый полугнилой картошкой, повез нас к Перемышлю. Мы сидели на картошке, отворотившись от резкого встречного ветра. До районного центра было более 30 километров по выбитой горбатой дороге, по бывшему Козельскому тракту, по моим нервам и моим костям. До Перемышля мы доползли часа за 2, без приключений.